Неожиданно Николай Алексеевич передернул плечами, и взгляд его стал беспокойным, тревожным. Он зашевелил губами, будто смакуя что-то языком, стал озираться. Мария заметила испуг мужа и, сжав пальцами плечо Николая Алексеевича, встряхнула его. — Чего ты озираешься? Что с тобой? Окрик Мари будто вырвал его из плена начавшейся галлюцинации, и он, растерянно глядя на жену, несколько раз отрывисто втянул носом в воздух. — Йодом пахнет. Опять заставят пить йод. Я весь пропитался йодом. Он в каждой клеточке моего тела. — Мари, кажется, я схожу с ума, — растерянно спросил он. — Нет, нет, не думай об этом, — закричала она. Страх, всеохватывающий и все пронизывающий, ворвался в нее. Как быстро кончилась чудная добрая сказка. И боль, снова как прежде, возникла у нее в груди, тоскливая, нудная, нескончаемая. Весь июль и начало августа Эрнестина Федоровна и Мари провели на курорте в Липецке, где были всецело заняты лечением кумысом. Мари так истово следовала предписаниям курортного врача и так педантично выполняла назначаемые процедуры, что лечение вправду стало приносить явное улучшение. На лице появился румянец, день за днем она становилась оживленнее, радостнее и все чаще, предавалась вместе с матерью небольшим курортным развлечениям, то есть гуляла под зонтиком по набережной реки, беседовала со знакомыми о погоде и болезнях, читала книги. Читала Мария с особым удовольствием. Закончив последнюю книгу Тургенева из собрания сочинений, который 2 года назад на именины подарил ей отец, Мария решила снова вернуться к уже прочитанной прежде и когда-то решительно осужденной отцом работе маркиза де Кюстина «Николаевская Россия». Она и сама не знала, почему ее вновь потянуло на чтение тех мерзостей, которые высказывал о ее родине французский путешественник, но, открыв книгу, уже не могла от нее оторваться. Нигде, кроме России, не мог бы возникнуть подобный государственный строй, но и русский народ не стал бы таким, каков он есть, если бы он жил при ином государственном строе. И сейчас, как и в XVI веке, можно услышать и в Париже, и в России, с каким восторгом говорят русские о всемогуществе царского слова. Оно творит чудеса, и все гордятся ими, забывая, каких жертв эти чудеса стоят. Да, слово царя оживляет камни, но убивает при этом людей. Забывая, однако, об этой подробности, русские люди гордятся тем, что могут сказать мне: «У вас 3 года рассуждают о перестройке театральной залы, а наш царь в 1 год восстанавливает величайший дворец в мире». И этот триумф, стоивший жизни нескольким тысячам несчастных рабочих, павших жертвой царского нетерпения, царской прихоти, кажется этим жалким людям совсем недорого оплаченным. Я же, как француз, вижу здесь лишь бесчеловечную самовлюбленность. Но во всей беспредельной с конца в конец империи не раздается ни одного протеста против этих чудовищных проявлений абсолютизма. Все здесь созвучно, народ и власть. Русские не отказались бы от чудес, творимых волею царя, даже и в том случае, если бы речь шла о воскрешении всех рабов, при этом погибших. Меня не удивляет, что человек, выросший в условиях самообожествления, человек, который 60 миллионами людей или полулюдей считается всемогущим, совершает подобные деяния. Но я не могу не поражаться тем, что из общего хора славославящих своего монарха именно за эти деяния не раздается хотя бы во имя справедливости ни одного голоса, протестующего против бесчеловечности его самовластия. Да, можно сказать, что весь русский народ от мала до велика опьянен своим рабством до потери сознания. Каждая страница книги была приговором ее стране, ее народу. Душа Мари сопротивлялась этой уничтожающей оценке того, чем она вместе со всеми соотечественниками привыкла гордиться, что составляло державное величие ее родины. Но вместе с тем насмешливые, язвительные слова француза почему-то именно теперь, много лет спустя, вдруг обрели под собой вполне реальную основу правдивости и искренности, которые не могли иметь для нее прежде. Она не хотела думать о своей стране, как он, но не могла вместе с тем опровергнуть и его ужасающих приговоров. Среди населения, лишенного радости и собственной воли, видишь лишь тела без души и невольно содрогаешься при мысли, что столь огромное число рук и ног имеет всего лишь одну голову.